странно, но Оррин выслушал ее ответ с таким хладнокровием, что она даже встревожилась. А он, еще крепче стиснув пальцами край подоконника, вернулся к прежнему занятию. Стал смотреть на раскинувшийся перед ним город. Его изящные длинные пальцы украшали 4 крупных перстня, и на одном из них, с большим аметистом, была выгравирована королевская печать Сурды, украшенный ветвистыми рогами олень и побеги Амелы, обвивающие его ноги, которыми он попирает лютню. Напротив оленя виднелся силуэт высокой крепостной башни. «По крайней мере», — сказала Насуада, «мы пока не сталкивались с такими воинами Гальбаторикса, которые благодаря магическим чарам не чувствуют боли». «А, ты имеешь в виду этих смеющихся мертвецов?» — кивнул Оррин. Насуада знала, что это прозвище широко распространено среди варденов. «Да, пожалуй. Впрочем, мы Муртага с Торном пока не видели. И это меня весьма беспокоит». Некоторое время оба молчали. Потом Насуада сказала: «Как прошел твой вчерашний опыт? Удачно?» «Я слишком устал, чтобы ставить опыты. Вместо этого я просто лег спать». «Ясно». Они еще немного помолчали. Потом, словно по взаимному безмолвному согласию, подошли к столу, придвинутому к стене и заваленному листами бумаги, керамическими табличками и свитками. Насуада, взглянув на этот кошмарный натюрморт, только вздохнула. Всего полчаса назад этот стол был пуст и тщательно вытерт ее служанкой. Она сосредоточилась на лежавшем сверху последнем донесении, общем количестве пленных, которых вардены взяли в течение осады Белатоны. Имена наиболее важных особ были выделены красными чернилами. Они с Оррином принялись обсуждать это донесение, и Насуада призналась: «Я просто не знаю, как из всего этого теперь выпутаться». «Можно попробовать привлечь на нашу сторону здешних стражников. Тогда нам не пришлось бы оставлять в Белатоне так много наших воинов». Насуада снова взяла в руки донесение. «Возможно. Но таких, кто не только пообещает нам верность, но и сохранит ее, не так-то легко найти. А наши заклинатели и без того уже перегружены работой сверх меры. Кто этих людей проверит?» «А эти? Из Дювран-Гргата. Не умеют устранять последствия клятвы, сделанные на древнем языке?» — спросил Оррин, и поскольку Насуада ответила отрицательно, раздраженно прибавил: «Значит, их работа пока что никаких результатов не дала». «С практической точки зрения, никаких. Я даже эльфов спрашивала. Но уничтожить действия клятвы верности, данной Гальбаториксу, не могут и они. Хотя и трудятся над этим уже много десятков лет». «Если мы не решим этой проблемы, причем достаточно скоро, здесь, у нас в тылу, неизбежно вспыхнет новая война», — сказал Оррин. Но Суада потерла виски и поморщилась. «Да знаю я». Еще до того, как вардены покинули свое надежное убежище в Фартхендуре и Троншхайме, она пыталась предусмотреть всевозможные осложнения, с которыми их армия впоследствии может столкнуться. Но то, с чем они столкнулись сейчас, оказалось для нее полной неожиданностью. Эта проблема впервые дала о себе знать после сражения на Пылающих равнинах, когда стало очевидно, что все офицеры армии Гальбаторикса и большая часть рядовых солдат принесли своему правителю клятву верности на языке древних. Тогда-то Насуада и Оррин и поняли, что никогда уже не смогут доверять этим людям, несмотря на все их обещания. Во всяком случае, пока существует Гальбаторикс и Империя. А может быть, и после того, как они будут уничтожены. В результате они не могли позволить тем людям, которые вроде бы хотели дезертировать из войска Гальбаторикса, вступить в армию варденов, опасаясь того, к каким их действиям может привести данная ими клятва. Хотя сперва, пожалуй, Насуаду это не слишком заботило. Пленные — это реальность любой войны. и она заранее договорилась с королем Оррином, что пленных пешим порядком отправят в Сурду и заставят работать. Строить дороги, работать на каменоломнях, копать каналы или заниматься какой-то другой тяжелой работой. И только после того, как вардены захватили город Финстер, Насуада осознала всю серьезность этой проблемы. Подручные Гальбаторикса заставили принести клятву верности не только солдат, но и всю знать Финстера, а также большую часть важных чиновников и многих простых обывателей, выбранных, похоже, наугад. Так что вардены оказались не в состоянии сразу распознать, кто из них особенно тесно связан с Гальбаториксом. Тех же, о которых это уже стало известно, приходилось содержать под замком, чтобы они не могли даже пытаться обратить кого-то еще в свою веру, прежде всего, самих варденов. Таким образом, найти людей, которым можно было бы доверять, даже если они и хотели сотрудничать с варденами, на деле оказалось гораздо труднее, чем предполагала Насуада. Для того, чтобы охранять всю эту массу пленных, ей, например, пришлось оставить в Финстере в два раза больше варденов, чем она намеревалась. И сделать с этим она ничего не могла. К тому же при таком количестве заключенных сам город оказался не в силах себя содержать. И Насуада была вынуждена выделять существенную долю из своих скудных запасов провизии, столь необходимой ее армии, чтобы спасти жителей города от голода. Слишком долго терпеть такое положение дел было, разумеется, невозможно. А теперь ситуация и еще усугубилась, поскольку вардены захватили Белатону. «Жаль, что гномы все никак до нас не доберутся», — сказал Оррин. «Можно было бы воспользоваться их помощью». С этим Насуада была вполне согласна. В армии варденов в настоящий момент было всего несколько сотен гномов. Остальные вернулись в Фардхендур, дабы похоронить своего павшего в бою короля Храдгара и дождаться выборов нового правителя. И Насуада тысячу раз уже проклинала столь неудачно сложившиеся обстоятельства. Она попыталась убедить гномов на время войны назначить регента, но они проявили поистине каменное упрямство и настояли на необходимости провести все свои многовековые предвыборные церемонии. Хотя это и означало, что войско варденов останется без их поддержки в самый разгар военной кампании. Теперь, правда, гномы наконец выбрали нового короля, и им стал племянник Храдгара Орик. И вышли в поход из далеких Биорских гор, стремясь поскорее присоединиться к армии варденов. Но путь был не близкий. И в настоящий момент они все еще шли через бескрайние долины к северу от Сурды, раскинувшиеся между озером Тюдастен и рекой Джиот. Насуада часто думала, будут ли гномы в состоянии сражаться с врагом, когда прибудут в расположение варденов. Как правило, гномы были крепче людей. Но ведь большую часть последних 2 месяцев они провели на пешем марше, а это способно лишить сил даже самых сильных и крепких существ. «И потом они, должно быть, просто устали от бесконечных переходов», — думала она. «У нас уже очень много пленных, а уж когда мы захватим Драслеону...» Насуада только головой покачала. Оррин, внезапно оживившись, предложил. «А что, если мы вообще обойдем Драслеону стороной?» Он пошуршал бумагами на столе и вытащил из-под них большую нарисованную гномами карту Алагиезии, которую и расстелил поверх всего прочего. Неровные груды бумаг и свитков придавали местности, изображенной на карте, весьма необычный вид с точки зрения топографии. К западу от леса Дювальден-Варден появились горные вершины. На месте Биорских гор возникла округлая впадина. Через пустыню Ходорак пролегли овраги и глубокие каньоны. А по северной части Спайна вдруг покатились морские волны. «Смотри!» Средним пальцем Оррин проследил направление от Белатоны до столицы Империи, Урбаена. «Если мы пойдем прямо сюда, то к Драслеоне можно даже не приближаться. Это довольно сложно, конечно. Расстояние огромное. но мы вполне способны его преодолеть». Но Суаде не требовалось слишком долго обдумывать его предложение. Она и сама уже рассматривала подобную возможность. «Риск в таком случае был бы слишком велик», – возразила она. «Гальбаторикс может атаковать нас с помощью того немалого войска, которое находится в Драслеоне. Нам о нем известно от наших шпионов. И тогда нам придется воевать на два фронта. А это, на мой взгляд, самый верный способ проиграть и сражение, и даже всю войну. Нет, мы должны взять Драслеону, Оррин». И Оррин, словно ставя точку, коротко кивнул и сказал: «В таком случае придется вернуть наших людей из Ароуза. На счету у нас будет каждый воин, если мы и впрямь намерены взять этот жуткий город». «Это правда. Но сперва я бы хотела убедиться, что осада Драслеоны благополучно доведена до конца. И желательно еще до конца этой недели». «Но я надеюсь, ты не станешь отправлять туда Эрагона». «Нет, у меня есть другой план». «Хорошо. А что все-таки нам делать с этими пленными?» «То же, что и раньше. Охрана, решетки, замки. Может быть, даже попросить магов наложить на них заклятие, чтобы ограничить их способность передвигаться. Тогда не нужно было бы постоянно за ними следить. Иного решения этой проблемы я не вижу. Разве что всех их разом прирезать. Но я бы предпочла...» И она попыталась представить себе, чего бы ни сделала ради того, чтобы победить Гальбаторикса. «Я бы все-таки предпочла не прибегать к таким чудовищным мерам». «О да». Оррин склонился над картой, сгорбившись как хищная птица, и гневно сверкая глазами, вглядываясь в тонкие и неровные линии, которыми был обозначен пресловутый треугольник Белатона, Драслеона, Урбаэн. Наконец Насуада сказала: «Итак, каковы наши ближайшие планы? Джармундур ждет моих приказов, а совет старейшин просил у меня аудиенции». «Меня беспокоит...» «Что?» Оррин махнул рукой, словно сметая изображенные на карте города. «Меня очень беспокоит, что все это не слишком удачно было задумано с самого начала. Что наши силы, как и силы наших союзников, опасным образом рассредоточены. Что если Гальбаториксу придет в голову самому принять участие в сражении, он уничтожит нас с той же легкостью, как Сапфира стадо коз. Вся наша стратегия зависит от того, ухитримся ли мы устроить встречу Гальбаторикса с Эрагоном и Сапфирой, а также с достаточным количеством верных нам заклинателей. Пока что в наших рядах пребывает лишь малая часть магов Алагейзии. А больше мы не сможем собрать, пока не доберемся до Урубаэна и не встретимся там с королевой Имиладрис и ее армией. В общем, пока что мы остаемся прискорбно уязвимыми для любой атаки со стороны самого Гальбаторикса. Мы многим рискуем, допуская, что беспечная храбрость Гальбаторикса не позволит ему самому вмешаться в ход войны, пока наша ловушка вокруг Урубаэна не захлопнется». Честно говоря, Насуада разделяла опасения Оррина. Однако в данный момент ей казалось важнее поддержать его уверенности в собственных силах, а не соглашаться с ним. Если его решимость ослабеет, это помешает не только ему самому исполнять свои обязанности, но и подорвет моральный дух воинов Сурды. «Мы же все-таки не совсем беззащитны», — сказала она. «Теперь уже нет. У нас есть Даут Кдаэрт, с помощью которого можно, как мне кажется, убить дракона Гальбаторикса Шрюкна, если они вдруг вынырнут из недр своей цитадели в Урубаэне». «Может и так, но...» «Излишние опасения тоже ни к чему хорошему не приводят. Находясь здесь, мы не можем ни поторопить гномов, ни ускорить свое продвижение к Урубаэну. Как не можем и, изменив свои цели, попросту сбежать с поля боя. Так что, на мой взгляд, наше положение не должно вызывать у тебя особую тревогу. Сейчас просто нужно следовать плану и постараться принять свою судьбу с достоинством, какой бы она ни оказалась. К тому же я допускаю и то, что Гальбаторикс, возможно, специально пытается вызвать у нас эту тревогу и это беспокойство. И ни в коем случае нельзя себе этого позволять. Я, например, отказываюсь признавать за ним такую власть».